И сегодня, может быть, мы с вами поговорим о контроле чувств. Раскроем немного эту тему. Что же контроль, что такое контроль чувств, для чего это нужно? И целью всего, что мы изучаем, является контроль чувств. Итак, тот, кто контролирует свои чувства, называется свами или госвами, что означает повелитель. Повелитель своих чувств. И тот, кто идет на поводу своих чувств, называется Годаса или Годата. Го на санскрите имеет несколько значений. Го – это земля, го – это корова, и го – это чувство. Также чувства еще называются индрием. Итак, если вы помните, существует 5 познающих и 5 действующих чувств. 5 познающих называются Гьянмендрия. Гьяна, если вы помните, знание, значит, познание, как бы сконцентрировано на познании. И 5 действующих чувств называются Дхармендрия. Я не буду сейчас повторять, потому что вы помните, чем они отличаются. Итак, те, кто способен контролировать свои чувства, называются свами или госвами. Те, кто не способен контролировать свои чувства, они называются годасы или годаты. И таких людей, которые не способны контролировать свои чувства, называют випадапаша. С вами это обсуждают. Именно годаса или годаты – это есть випадапаша. Животные, которые имеют человеческую форму тела. Но ничем не отличаются от животных. Даже если они говорят на английском, французском, на 10 языках, они животные все равно. Почему? Поскольку все их знания и все их способности сконцентрированы на 4 потребностях, которые также есть у свиней, кошек, собак, у птиц и у всех остальных. Сон, еда, секс и оборона. И, говорится, таких цивилизаций у нас сейчас практически 80%, где люди сконцентрированы на 4 потребностях. В частности, наша страна полностью такая, 100%. Она полностью сконцентрирована. Сон, еда, секс, оборона. И мы с вами это раскрываем, как это происходит. Оборона, министерство даже целое есть. В армию всех забирают. Секс – это целая мода, и все, парфюмерия, ну и как-то текстильная промышленность, противозачаточные средства и так далее. Еда – так это вообще целая пищевая промышленность, пароходы, самолеты, железные дороги нужны, чтобы все это перевозить, и то, и другое. Сон, так это вообще такая спальня, такая кровать, такая раскладушка, такой матрас, такая подушка, такое одеяло, такая простынь, ой, вообще ужас. Нужна целая мануфактура, чтобы все это делать. И что? Все, да, все перечислили. Оборона, еда, секс и сон. И практически для этого существует наука, и все ученые занимаются тем, что они всякие стиральные порошки разрабатывают, жевательные резинки, чтобы зубы не крошились после еды, не окислялись и так далее. То есть практически все очень примитивно. В космос, вся космическая эта эпопея связана, несомненно, не с исследованием, а связана с чем? В первую очередь с обороной, конечно. Нормальный взрослый человек понимает, что все имеет оборонное значение. Все абсолютно. В первую очередь оборонное, ну а потом они могут там погоду сфотографировать, что-нибудь такое там. И то погоду фотографируют тоже для обороны. Конечно, связь. И в первую очередь какая? Называется СПС, секретно-правительственная связь. В первую очередь спутник запускается с правительственными целями. А потом какой-то остается отдел, чтобы это оправдать, поскольку вся программа выполняется на налоги. И людям надо объяснить, что это все идет на мирные цели для них, то какая-то часть, естественно, налогоплательному населению предоставляется. Сотовый телефон, там, ну что, мура какая-нибудь. И они думают, что весь космос работает для того, чтобы мы говорили по телефону, по сотовому. Нет, несомненно, 90% целей преследуется военным. Это оборона. О чем мы говорим? по телефону. Также секс, сон, еда и оборона. Ты хлебушка купил? Нет. Ты хоть сегодня выспался? Нет. Ну как там твоя жена? А, дурочка. Ну ты уж давай там смотри осторожнее, а то бандиты. То есть если вы возьмете суть этих разговоров, всех переговоров, писем, всего-всего-всего, то там тоже то же самое будет. Просто надо это уметь увидеть. И когда говорится, человек пребывает в гоне страсти, в гоне невежества, тем более, он не способен различать вещи. То есть прямо перед носом у него эти факты, и он не может их проанализировать, не может их воспринять. Поэтому, когда он слышит, что кто-то говорит, что на самом деле вся современная цивилизация только четыре цели преследует, и для этого даже эксплуатирует религии и разные духовные практики, но целью является секс, еда, сон и оборона, человек немного думает, как? Он так не видит. Поэтому есть видение в гуне невежества, есть видение в гуне страсти, есть в гуне благости, говорится. В гуне благости человек, по крайней мере, видит вещи такими, какие они есть. То есть он способен видеть то, чего не видят другие. Это очень важно. Итак, вся система ведическая, которая называется Варнашрама Дхарма, если вы помните. Варна – это наше психофизическое положение в соответствии с нашей кармой. Мы рождаемся либо шудрами, либо вайшами, либо кшатриями, либо брахманами. Чем больше благочестия, тем мы ближе к гуне благости. Чем меньше благочестия, тем мы смешаны, и в итоге шудра, гуна невежества. Гуна невежества. Преобладание гуна невежества – очень маленькая гуна страсти и почти отсутствие. Чуть-чуть гуна благости. Чуть-чуть совсем. Помните, на доске рисовали как бы пропорцию, как это, насколько это соответствует. Итак, в соответствии с кармой мы становимся работягами, становимся коммерсантами, банкирами, становимся воинами, управляющими и, несомненно, становимся учителями. Но не такими учителями, которые как шудры, как вайши и как шатры, а учителями, способными пребывать в гуне благости. Говорится, гуна благости возвышает. Что значит возвышает? Человек преследует высокие цели. Гуна благости определяется, что у человека очень высокий рубеж ценности, очень высокий. Если для кого-то простое женское счастье, то для гуны благости, как минимум, это минимум, говорится, такие люди преследуют хукти-мукти. То есть, или возвышение на самые высшие планеты, или освобождение из круговорота рождения и смерти. Это гуна благости. То есть, эти люди никогда не опустятся до каких-то мистических сил, и тем более до простого мирского счастья. Богатства, красоты, уважения общества, там, почтения и все остальное. Это определяет мотивы гуны благости. И поэтому говорится, гуна благости возвышает, то есть человек возвышен, если вы помните. Любовь к деньгам и к вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Таким образом, они имеют возвышенные мотивы, возвышенные цели. И также, в соответствии, поскольку у них высокие мотивы и высокие цели, то качество их более что благороднее. Они благороднее, они не будут с вами сражаться из-за того, из-за чего сражаются низкие люди. Они на гадость никогда не ответят в чем? Гадостью. То есть то, что мы называем порядочными людьми. И такие люди определяются, что они не склонны искать несовершенства в других. Одно из качеств гуны благости – они не склонны искать несовершенства в других. Что как человек одевается, там, как говорит, ну, он ошибся, они на это не думают. Их склонность видеть что? Хорошую природу. Хорошую природу. Итак, вся варнашрама дхарма, ашрама, что такое ашрама? Это половое разделение. Ашрама – это значит ограничение сексуальной жизни. Поэтому цивилизация называется варнашрама дхарма. В разделах закона кармы описывается, чем человек более ведет беспорядочную половую жизнь, будь то женщина, тем или мужчина, то оно постепенно деградирует, несомненно. То есть опускается из гуны благости до гуны страсти, из гуны страсти скатывается до гуны невежества. В чем невежество, если вы помните, проявляется жадность и привязанность. Жадность и привязанность. Гуна страсти. Да. Неспособность контролировать чувства и непреодолимые желания. Тысячи желаний. И неспособность контролировать чувства. Но нету еще жадности и привязанности. В гуне благости человек, говорится, возвышен, просветлен. Что значит просветлен? Объясняется, все 9 врат освящены знанием. На нашем теле есть 9 дырочек. Глаза, уши, 2 ноздри, рот, анус и гениталии. И ведическая система называет это 9 вратами, городом. Говорится, все 9 врат в гуне благости освящены знанием. То есть человек знает, как правильно питаться. Поэтому у него все в порядке с анусом. Прямая кишка, это вы помните, апана. Многие люди не могут испражняться хорошо, нормально. Не знают даже, как это делать. Поэтому очень много кишечных заболеваний сегодня. Людей причина тень. Тонкий кишечник полностью все. Все всасывается через тонкий кишечник в кровь. Кровь, отравленная кровь, дает всевозможные прыщи, угри и все остальное. Как правило, эти люди не воздержаны в половом отношении. Итак, это гениталии. То есть они знают, как употреблять свои гениталии, как правильно. Во-первых, чистота – это чисто гигиенически. Если вы помните, мы обсуждали, что сейчас ужасная цивилизация. Люди бумажками вытираются. Все. Представляете, вот вы пришли бы в баню, бумажкой вытерлись, вышли. Хотя у вас нет на теле, в общем-то, фекалия. Но почему-то считают люди, что фекалии надо просто бумажкой вытереть, это достаточно. Это ужасно грязная цивилизация. Нету. Бескультуре. Даже женщины один раз в неделю моются. Сейчас. Ужасно. Ужасно. Но вы знаете, что в гуне благости человеку всегда все чисто. Ногти, подмышки, ноздри, уши, сев, анус и гениталии. Всегда идеально. Любую минуту вы его дернете, он чист. Всегда чист. Не она такова. Почему? Он не терпит. То есть человек привыкает к чистоте даже гигиенически, физически. Это говорит о наличии гуны благости, хорошей кармы. Поэтому такая привычка быть чистым. Также людей воспитывают, приучают к чистоте постоянно. Глаза. Человек знает, что можно созерцать, а что нельзя. То есть также, что значит освящены знания? То есть он получил реализацию. Куда можно смотреть, куда сейчас любят смотреть, на голых женщин, там порнографию, сексуальные фильмы, боевики, все. Особенно порнофильмы, поэтому они самую большую цену имеют. И люди тайком скупают женщины, мужчины. Скупают и смотрят, якобы там для повышения половой потенции или чего-то. Но просто увеличиваются, чтобы ждать. Такие люди становятся жадными, привязанными, они опускаются постепенно все ниже. Становятся очень примитивными. Их цели становятся очень примитивными. И они, как правило, тупые. Если вы начинаете общаться с такими людьми, они очень тупые. При наличии 8 языков, какого мы говорили, академического образования. Поэтому академическое образование не считается истинным. Говорится, вы помните, да, кто называется пандит, ученый человек? Кто знает науку, как избавиться от тройственных страданий. Фактически сейчас вы возьмете любого доктора, академика, он не знает, как собственную жизнь даже исправить. Он не может воспитать собственных детей, он не может управлять собственной женой. Почему? Потому что он сам го-дата или го-даса, слуга своих чувств. Поэтому вся йога и вся ведическая система была построена на том, чтобы возвысить людей любой кармы в итоге до гуны благости. Поэтому, если вы помните, мы обсуждали, что старики были самой ценной частью населения ведического бога. Чем человек по возрасту был старше, тем означало, что он больше пребывает в гуне какой? Благости. Сейчас мы видим, чем человек старше, тем он больше пребывает в какой гуне? Невежество. Даже страсть теряется. Даже страсть теряется. Все старики становятся идиотами, маразматиками, очень неопрятными, неухоженными. То есть, как вот говорится, когда человек пьет все время, он постепенно деградирует. Да? И вы потом увидите, по помойкам шарится. Есть такое понятие, как бич. Бывший интеллигентный человек. Как правило, этих бомжей или бичей, вот без постоянного места жительства, в колодцах живут. У многих высшее образование, У многих были семьи, было какое-то положение в обществе, уважение в обществе. Как же они так низко опустились со временем? Почему? Потому что они годаты. Годаты. Поэтому также ваша жизнь, вы можете также опуститься. Если вы будете годаты, не научитесь, как управлять своими чувствами, то есть не используете свою гьянмендрию, дхармендрию правильно, то в итоге вас, кроме как в сумасшедший дом или в дом престарелых, или просто как когда же черт возьмет тебя, так, только так надо вас быть. Родные, дети, близкие, они будут ждать, когда скорее вы помрете. И описывается, что иногда в Ветхали существуют такие традиции. Если старые люди не достигают луны благости, то когда их не могут прокормить, их просто уносили в лес, оставляли уходить. Отдавали на попечение. Аллах. Природа. Попечение Бога. Потому что никто не хотел содержать иждивенцев. Они были тупые, глупые, ничего они не приобрели, никаких качеств, ничего. И они были бесполезны. Просто как кусок мяса отупевший. Почему говорят, и стал и стар, и млад. На самом деле, то есть они превращались в ребятишек маленьких. Просто надо было содержать. Чуть ли в игрушки уже не играть. Итак, ведическая система, если вы помните, держится на защите браманов, это гуна благости. На защите коров, это гуна благости. На защите целомудрия женщин, это гуна благости. На защите детей, это воспитание в гуне благости как. То есть вся чакровая система должна, тогда ребенок с детства может пребывать в гуне благости и развиваться будет. То есть просто ее укрепить, эту гуну благости. И защита стариков. И старики считались, пребывают почти в чистой благости. То есть они достигали очень высокого уровня. Поэтому старые люди были самым большим богатством государства. Государство больше всего, естественно, защищало вот эти пять вещей. Но старики, они как бы кульминация были всего. Всего кульминация. Носители всех самых лучших качеств. Вот помните, в Бхагавад-гите говорится, как Витхи Пранипадена Пари Прашнянца. Обратись к самореализованным личностям. Тоже были самореализованные личности. Старики. То есть всю свою жизнь они работали над собой. И в конце жизни, говорится, человек должен принять саньяс. И когда человек принимает саньяс, означает отречение от мира. И когда человек принимает саньяс, то ему дается титул какой? Свами или Госвами. Повелитель своих чувств. И говорится, что тот, кто может контролировать свои чувства, может контролировать весь мир. Тот, кто может управлять своими чувствами, может управлять всеми живыми существами. Поэтому шастры говорят, никто не должен становиться отцом, мужем, царем и духовным учителем, если он не способен контролировать свои чувства. Он не сможет воспитывать детей, не сможет воспитать свою жену, не сможет быть отцом, мы говорили воспитывать детей, жену, мужем, не сможет быть царем, то есть управлять государством, управлять подданными, и несомненно не сможет никого возвысить, то есть не сможет быть браманом. То есть учителем. Поэтому ведическая система строго регламентировала каждый брак. Мужчина должен был в первую очередь, для того, чтобы вступить в брак, он должен контролировать что? Побуждение языка, гнева, желудка и гениталий. И знать науку чего? Освобождения. Гьяна, по крайней мере, он должен знать гьяну. Самбанда гьяна. Из чего состоит самбанда гьяна? Кто помнит? Мы же изучали это в прошлом году с вами. Карма. Он должен хорошо знать закон кармы. Во всех ее проявлениях. Викарма, карма и акарма. И также он должен знать разделы угрокармы. Ужасная когда карма. Следующее, что он должен знать. Тригуна. Три качества материальной природы. Следующее, что он должен знать. Кала. Время. Шкалы времени. Как все это? Гуны и карма. Поскольку настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Итак, мы когда говорим прошлое, настоящее, будущее, мы подразумеваем, что время. И в этом времени существует гуны. Следующее, что он должен знать – атма. Как душа, соприкасаясь с временем, с гунами и с кармой, обуславливается. И как вырвать душу. И последнее, самое высшее – самбанда гьяни. То есть вот кто такой называется ученый человек? Он – знает. Там идет Бог. Ишвара. Он знает о природе Бога и знает, как Бог управляет временем, гунами, кармой. И как живое существо попадает под влияние этого всего и каковы его истинные взаимоотношения с Богом. Это называется самбанда гьяна. И говорится, человек, который хочет обзавестись женой, должен быть силен в самбанда гьяне. Самбанда гьяна должна превратить человека в вигьяну, то есть в варнашрама. Он должен занять крепкое положение в варнашраме. Какое положение? Шудра, вайша, кшатрия или брахман. И в соответствии с этим положением человек должен был в достатке понимать, что правильно и что неправильно, строго опираясь на ведическую науку. Сейчас мы видим, люди изменяют друг друга, пьют, прелюбодейничают, обманывают друг друга. В семейных взаимоотношениях это практически невозможно. Но сейчас это стало нормой. Мы с вами говорили, что век Кали, любое отклонение быстро становится нормой. Поэтому считается нормальным взаимоотношением, что женщина одевает украшения, когда идут в гости, но перед мужем ходит в рваном халате с гнойными глазами, так сказать, с ужасно пахнущим ртом, с непочищенными ногтями. Но как только они идут куда-то на люди, она сразу расфуфыривается. Ведически это строго запрещено. Говорится, женщина идеально красива дома перед мужем, а когда она идет куда-то, она очень скромна, чтобы не вызывать вожделения у других. Поэтому все женщины сейчас в эту эпоху стали похотливыми. Говорится, они всегда думают о сексуальных взаимоотношениях, они хотят всегда на себя обратить внимание. Мужчины также, вступая в эти взаимоотношения, не способны контролировать свои чувства. И говорится, женщины как дети. Дети всегда видят, чему следуете вы и что вы говорите. Говорится, ребенок 10% воспринимает ваших слов и 90% смотрит, делаете ли вы это сами. Женщина точно так же. Мужчина поучает женщину, и женщина видит, что мужчина сам не способен контролировать ничего. Себя не способен и пытается постоянно контролировать ее. И она, говорится, его жалеет, привязывается. Но никогда такого человека, такого мужа она не будет уважать и тем более подчиняться. Она будет всегда его обманывать. И жалеть просто. Общие дети, общая кровать. Ну, кому я нужна буду, кроме него? В серьезном деле. То есть это браки. Контроль чувств. Итак, мы раскрыли этот царь. Царем. Говорится, что когда человек не может управлять своими чувствами, то он действует из вожделения. Когда вожделение удовлетворено, он жадный и привязанный. Такой человек не может решать государственные дела. Жадный и привязанный человек всегда что? Обусловлен. Привязанности. Поэтому он в соответствии со своей жадностью и привязанностью будет управлять. То есть алчный человек становится, коррупцией появляется. Если человек не удовлетворяет, то он гневается. Да. Мы говорим, человек должен научиться контролировать что-то. Побуждение языка, гнева, желудка и гениталия. Гнев – это самый разрушающий враг. И люди гневаются. Такие гневные люди, быстро горячие люди, они не могут управлять обществом. Потому что когда человек гневается, что? Отключается память. Человек забывает, кто он, где и как должен себя вести. Когда память отключена, отключается разум. Когда разум и память отключены, человек скатывается на материале, то есть сентиментальный, на чувственный, как животное. Он действует в соответствии с своими чувствами. Все, что болтает, что все, что он говорит, бред, все, что делает он, безумие, и все, к чему это приведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Итак, правители не должны выбираться массами, веды говорят. Невежественные шудры не должны участвовать в выборе руководителей. Только браманы могут выбрать человека и поставить. Только браманы. Кто такие браманы? Люди, квалифицированные в самбанда гьяне и установившиеся, и утвердившиеся в гуне благости. Практически утвердившиеся и установившиеся в гуне благости. Только они имеют право заниматься выборами руководителя. Любого уровня. Любого уровня. Так это правитель. Поэтому такой правитель всегда будет делать глупости. Будет действовать амбициозно, не с позиции знания. Что всегда будет пребывать либо в привязанности и жадности, либо в гневе. Не способен контролироваться. И последнее положение – положение духовного учителя. Это само собой. Говорится, что он теряет вакша-шакри. То есть есть ачара и есть прачара, так называемые. Ачара – это когда вы строго следуете, но не совсем квалифицированы обучать. Прачара – это называется, когда вы очень квалифицированно обучаете, но сами не очень строго следуете. Поэтому, говорится, духовный учитель должен соединять два этих качества – ачару и прачару. Он должен следовать всему тому, что он говорит сам. А говорить он должен то, что исходит из Писания. Строго, в строгом соответствии с наукой. Поэтому, говорится, только благодаря науке человек может избавиться от тройственных страданий и вырваться из круговорота рождения и смерти. И вернуться назад в трансцендентальный мир. То есть вернуться назад. К Богу. Как утверждают веды, именно сегодняшний день можем видеть практически. Если сейчас кто-то тебе теорию, мы здесь слушаем теорию, но я уверен, что вы уже за это время четко увидели, что все работает. И что нету ни одного слова, которое не соответствует действительности. Если так описывается, так оно и есть. Если говорится, что человек не способен контролировать чувства, бесполезен, факт, он становится бесполезной личностью. Если мы хотим что-то сделать, мы должны научиться контролировать свои чувства. Все мы хотим контролировать своих детей, жен, но это невозможно, если мы сами не способны контролировать. Мы будем кричать, болтать, но они будут просто видеть, как мы действуем сами. Если мы сами не можем контролировать свой гнев, язык, желудок и гениталии, мы не способны контролировать ни жену, ни детей. То есть они никогда нам не подчинятся. И в лучшем случае будут жалеть. То, что мы с вами делаем, мы всегда в молодости, многие, я не знаю, сейчас я вроде бы как бы, по крайней мере, мне кажется, что я уже не обманываю. Но раньше я всегда был. Куча гнева, куча эмоций, какие-то непонятные чувства начинают возникать. Я думаю, все вы обманываете своих родителей сейчас. Что-то им не договариваете где-то. Даже откровение, это так, как Лерош Буко говорил, откровение – это желание поговорить о своих недостатках и представить их в благоприятном свете. Вот это все откровение, чем начинается. Желание поговорить о своих недостатках и представить их в благоприятном свете. Называется откровенный разговор. Итак, контроль чувств называется тапо. И говорится, тапо означает тапаси, аскеза, ограничение чувств. До чего ограничить? До гуны благости. Это как еда. У каждого у нас разный желудок. Говорится, как правило, желудок размером с правый кулак. Вот у вас есть правый кулак, вот столько еды вы должны съесть. Но у нас у всех растянутые желудки. На самом деле, в нормальном, естественно, состоянии желудок как кулак. Поэтому, говорится, 25% желудка должны оставаться для воздуха. То есть человек практически должен всегда быть в полуголодном состоянии. И в полуголодном состоянии всегда лучше работает ум. И все чувства. Гьянмендрия лучше работает в полуголодном состоянии. Поэтому всегда, когда обучали детей, вот гурукула, это означает ашам-гуру, то есть детей в 5 лет отдавали в лес. Гуру всегда жил в лесу, поскольку лес является гуной какой? Благости. Город называется гуна страсти. А всевозможные заведения, рестораны, кафе, там все всевозможные, это все гуна невежества. Игральные там дома, публичные дома, все это гуна невежества. Поэтому родители всегда заботились о своих детях. И они хотели, чтобы дети росли на природе. На природе. В естественные условия. Никто не хотел, чтобы у детей было электричество. Никто не хотел. Никто не хотел, чтобы у детей был водопровод. Никто не хотел. Какие-то машины, компьютера, там эти, как сеги. Никто не хотел, чтобы они целыми днями сидели возле телевизора. Поэтому все дети, они шизофреники такие, отупевшие. И они становятся все взрослее и взрослее. То есть тупой становится все здоровее и здоровее, его тупость становится все больше и больше. И эти отупевшие матери, они визжат от качества их отупевших детей. Почему? Потому что они также пребывают в низшем уме. Они даже не могут рассмотреть, что их дети подонки. Растут подонками, бесполезными личностями. Как в обществе, так и для продолжения рода и всего остального. Беспринципные, безнравственные, отупевшие, мыслящие на уровне компьютерных игр, боевиков, киношное представление о жизни и всего остального. И это называется сейчас в современном мире проблема инфантилизма. То есть дети, как правило, созревают к 30 годам. Женщины ищут легкого счастья, поэтому быстро выскакивают замуж, потому что родители запиливают их дома. И быстро выскакивают замуж за первого встречного, сейчас боятся оказаться без защиты, так называемой. Но они становятся не замужем. Замужем, если вы помните, это замужем. То есть защищена мужем, а не то, что она им управляет, как бычком. Стоп, туда ходи, сюда не ходи. Мне бы кажется, что тебе надо эту книжку прочитать, этот фильм посмотреть. Это не жена уже все. Это мать. Родина-мать. Итак, контроль чувств. И говорится, вся система, вся культура вед, и все, что мы с вами изучаем, несомненно направлено на то, чтобы доказать нам, что контроль чувств является смыслом всей нашей жизни. Научиться избавиться от низшего влияния гуны. То есть от низшей гуны. Гуны страсти и гуны невежества. И говорится в шастрах, что оковами или кандалами этого мира, который удерживает живое существо в самсаре, в круговороте рождения и смерти, являются половые отношения. Только из-за половых отношений мы остаемся постоянно здесь. Вот почему говорится, чем человек больше продвигается, тем меньше секса. Меньше секса, меньше секса. И в итоге с вами никакого секса. Ни грубого, ни тонкого. В течение жизни человек должен полностью реализовать этот аспект. Понять важность сохранения половой энергии. Понять важность сохранения половой энергии. То есть вот о чем мы с вами говорили, который называется кундалини-шакти. И также человек должен, естественно, постепенно это делать. Иногда мы требуем от шудр каких-то брахманических качеств, так, от вайшикшатри. Поэтому, говорится, все должны быть расфасованы. Сейчас мы практически видим, что детские учреждения, сами родители не знают, кто их дети. Кто они? Шудры, вайшики, кшатри или брахманы. Поэтому родители в соответствии со своими представлениями отдают детей на разные виды обучения, преследуя какой-то определенный ложный престиж свой, свои собственные идеи. Но поскольку родители не обучены, то их дети несчастны. Они заставляют их учиться в школах, совершенно не ориентированных на их гуна-карму. Они заставляют их изучать какие-то дисциплины, которые не ориентированы на их гуна-карму. Заставляют поведение какое-то определенное изображать, не соответствующие гуна-карме. Это говорится, что тот, кто заставляет кшатрия сдерживать свои боевые способности, отправляет этого кшатрия в ад. Потому что задача кшатрия всегда быть воином. И вот я Лидии Федоровне как-то рассказывал, когда это было в прошлую пятницу, как раз эту тему обсуждали. И веда говорится, что брахмана должен крушить врага тихой молитвой. Кшатрия с оружием в руках. Если вы заставляете кшатрия тихой молитвой, вы его в ад отправляете. Он не исполняет свои природные качества. Он будет подавлять свою природу, и это, говорится, неблагоприятно в законе кармы. То есть его карма ухудшается. Если вы заставляете кшатрия действовать брахманично, он теряет свою карму хорошую. Поэтому, говорится, отвага в бою для него – это продвижение к брахманическому уровню. Итак, говорится, кшатрия с оружием в руках должен делать. Вайшья, он должен откупаться от врагов. Откупаться, подарки задарить, там, замазать, на лапу дать. А шудра, говорится, он должен идти во служение к врагам, чтобы сохранить собственную шкуру. Потому что денег у него нет заплатить. Храбрости и воинствующий, он боится помереть. Ничего не умеет, он не искусен в боевой науке, не знает. Ни политику, ни тактику, он не хитер. Кшатрия, говорится, изучает науку войны, танурведу, искусство войны. Как в индивидуальном бою, как политикой это строить, как мстить, как что делать. Все изучает. Помните, я вам рассказывал? Вплоть до отравления. То есть наука. Как он имеет право правильно отравить врага, чтобы не навлечь на себя реакции. Говорится, кто должен быть убит? Помните? 6 личностей могут быть убиты, и вы не получаете никакой реакции. Нет, собакоед. Нет, вы все, получаете реакции. В следующей жизни вы сами собакоедом становитесь. Тот, кто посягает на жизнь, на имущество. Так, итак, говорится. Поджигатель первый. Поджигатель должен быть, он может быть убит. находится в соответствии с законом кармы. Следующий – отравитель. Следующий – нападающий со смертельным оружием, посягающий на ваше имущество, посягающий на землю и последний – посягающий на кого? На жену. Эти шесть личностей могут быть убиты, и вы не получаете за них реакции. В соответствии с законом кармы. За все остальное – реакции. Все остальное будет. Итак, Варнашрама Дхарма расставляла всех людей на свои места. И дети, в первую очередь, это детей. Если даже родители были неквалифицированы, то всегда они обращались. То есть простые люди всегда приносили ребенка к браманам. Человек, который обладал знанием, пандиты, то есть или браманы, они знали, что в семье шудры может родиться и кшатрия, и даже браман. Или он может родиться в семье шудры, великий предок. Поэтому они в соответствии со своим знанием астрологическим и разными остальными предписаниями разные делали тесты в 2, в 3 года, в 4, в 5, до 5 лет, пока они отдавали вашему духовному учителю, можно было распознать склонности ребенка. Кто он? По варне. И какой ашрам для него? В соответствии с варной есть определенный ашрам. Ашрам это кто? Брахмачари. То есть тот, кто держит до 25 лет целибат и обучается, совершает аскезы и изучает Писание. Следующий ашрам называется грихастха ашрам, семейная жизнь. Это благотворительность и совершение жертвоприношения. Следующий ашрам называется ванапрастха ашрам, отход от семейных дел, но общение со своей женой, но без всякого физического контакта. То есть нет никаких половых отношений, исключительно на основе знаний общается. И как результат этого человек принимал саньяс, то есть отречение от мира. Саньяс ашрам, ашрам саньяс. И саньяса имеет 4 ступени. Первая называется бахудака, когда человек 7 лет живет только на подаянии и не имеет права у кого-то что-то просто вот свое имущество использовать, он должен жить на подаянии. То есть он идет и собирает пожертвования. И он ест только то, что ему дают. 7 лет. Это называется выжил. Это зависит от его квалификации. Иначе его отречение, его саньяса называется холга, холга вайрагия, ложное отречение глупца. То есть он не развил отречение, но для публики он хочет показать, что он отречен. Для чего люди-то отрекались? Чтобы освободиться. Следующий называется бахучака. Это когда человек в течение 7 лет изучает Писание. Глубоко должен изучить Писание. Следующая ступень называется правриджикачария. Правриджикачария. Это означает странствующий проповедник. Он должен путешествовать по всему миру и принимать учеников. И следующая ступень называется Парамахамса. Парамахамса. Пара означает трансцендентный, а хамса означает лебедь. То есть тот, кто выше всех правил и предписаний. Вообще ничего не может соблюдать, он всегда освобожденная душа. Это результат. Какой духовный реализм. Саньяси, то есть уже отличие. Это с вами, 4 ступени с вами. И говорится, в конце жизни он отходит даже от учеников. Он же никого не учит. Все выше даже. Он становится выше даже мирского сострадания. То есть он уже никого не сострадает. Уже это больше высокое сострадание. Если это такое разложение, если человек не лежит, то если меньше. Даже когда, если человек развивается в гуне благости, то он доживает до преклонного возраста. Короткая жизнь говорит о карме. Иногда короткая жизнь исполнена более высокой реализацией. Может быть, вы помните, я вам рассказывал не так давно о Вьясадеве, рассказывал о Шанкаре, который в 4 года принял саньяс. Он 4 года осознал. То есть он родился уже браманом. Поэтому в 4 года он уже полностью контролировал свои чувства. Есть очень много диалогов, как он разговаривал со своими родителями, как воспринимал, что он вел себя полностью, не просто как взрослый человек, а как великий мудрец. И родители все время еще чувствовали себя полными идиотами рядом с ним, а ему было всего 4 года. Полными идиотами. Он контролировал полностью свои чувства. И у него был правильный взгляд на все вещи. Это в соответствии с кармой. Брахманичные дети такие рождаются. Поэтому я и раз объясняю вам, что даже в семьях шудр появляются браманы. И это проявляется в детском возрасте. Очень умиротворенные, спокойные. Помните, мы даже перечисляли качества. Неблагости какие-то, качества, с детства проявлены. Помните, чистоплотные очень. Эти родители могут быть ужасно нечистоплотными, а этот человек рождается и очень чистоплотный. Никогда не будете его заставлять чистить зубы там или мыться. Он всегда сам стремится. Он не может быть грязным. По природе своей, там всегда карма, гуна-карма, прошлое. И чтобы он мог быстро отречься, он попадает в семью таких плохих людей. Ну как бы, он сразу резко вспоминает, что этот мир не предназначен для наслаждения, и отрекается. Когда вы попадаете к хорошему чему-то, вы привязываетесь. Поэтому говорится, для отречения неплохо и плохое. То есть это плохие события иногда способствуют отреченному. Плохое здоровье, отсутствие богатства может наоборот быть вашей звездой. То есть благодаря этому вы станете великой личностью. Но если у вас все остальное хорошее, вы, как правило, становитесь негодяем, привязанным, прожигателем, великим. Поэтому все регламентируется кармой. Так ребенка браманы определяли, кто он повадный. Поэтому детей устраивали сразу профориентации. Если это вайша, то, естественно, с детства прямо такую ориентацию брал. Что он должен быть бизнесменом, торговцем. Да, экономически очень образован, понимать эти все вещи, тонкости все. И поскольку природа его такова, все эти люди, их не нужно было заставлять учиться. Поскольку это было в соответствии с их природой, они все всегда учились как? С удовольствием. Может быть, даже не на отлично, но они учились всегда с удовольствием, поскольку такова природа. Понимаете? Такова природа. То есть они даже не видели, что они чем-то другим могут заняться. Если вы ребенка куда-то приводите, он даже, может быть, и не будет там отличником, но кроме этого он ничего не любит. Понимаете? А поскольку это близко к нему, близко к его природе, то он, несомненно, становился в этой области каким? Более совершенным. Потому что когда человека подгоняют из-под палки, все, он не будет совершенно никогда это делать. Поэтому люди что-то выучивают, и выходят, и все забывают. Потому что это не соответствует их природе. Не соответствует ничему. Но они помнят, там, допустим, фамилии всех футболистов, хоккеистов, какие проходы надо делать. Такие сложные названия помнят. Уж откуда? Не может тут два слова запомнить. Но как что в том, в чем его природа, в том его интерес. Где интерес, там память функционирует лучше, и все остальное. Поэтому мы видим, что сейчас практически 90% общества не ориентировано по своей природе. Не ориентировано. Эта природа навязана. Навязана родителями, обществом, то есть как бы во власти толпы находится. Модой, фильмами разными, рекламой и всякой ерундой. Всякой ерундой. Там, допустим, мальчики насмотрятся фильмов там, про десантников, и все десантниками хотят стать. Но поскольку природы-то воинов нету, они многие... избегают армии, да, поскольку нету кшатрийской природы. И для них защита Родины, защита чего-то становится как бы болтовней какой-то, да. Поэтому говорится о том, что тот, кто просто даже плохую страну не хочет защищать, он шудра. Он боится, что там в армии будут бить, там что там заставлять. Говорится о том, что это человек шудра. Даже не вайша, шудра. Это шудра. Потому что вайша, как попадая в армию, он там дела крутит. Что-то сливает, откручивает или продает. Он особо не боится. Он всегда там найдет. Он построит деловые отношения с обидчиками. Как-то все там всегда обычно. Кшатрия, несомненно.